эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 октября 2018 года. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Егоров Владимир в простонародье или в сказочном мире Кот Баюн. Здравия тебе, Владимир! Всем здравия! Очень рад всех слышать и прямо, мне кажется, всех вижу, всех благ. Хорошо. Мы сегодня будем говорить про воспитание детей в традициях Руси, ну или в традиции Руси. Почему в традициях я такую вот оговорочку сделал, в отличие от того, как написано у нас? Потому что все-таки Русь велика, и традиций много, но нас все эти традиции объединяет что-то одно. Поэтому можно сказать, как и в традиции Руси, поскольку Русь едина и велика, а также можно сказать, что и в традициях Руси, вот тех народов, которые и родов, которые на нашей Руси обитали, обитают, ну и, даст боги, будут еще и обитать дальше. Поэтому тема такая достаточно интересная, я думаю, актуальная, ибо что посеешь, то и пожмешь. Какой ребеночек у тебя воспитан, такой он и будет Иван Иванычем, да, как говорится, когда он был маленьким Ванечкой, надо было его воспитывать, когда Иван Иваныч уже поздно. Вот какой он, Иван Иванович, созрел, то и будешь получать ты как родитель, ну и, в общем-то, вся наша страна, вся наша держава. Поэтому я вот что предлагаю. Я сначала предлагаю тебе немножечко рассказать о себе, потом уже затрагивать тему и, в общем-то, раскрывать ее. А я буду помогать тебе это делать в силу своих возможностей и, в общем-то, в силу своих квалификационных, выговорил слово, данных, умения. Вот. А вторая часть у нас будет посвящена уже, как всегда, ответам на вопросы и прочтению комментариев, всяким репликам. Поэтому в первой части вот именно идет раскрытие самой темы. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио и только на нашем канале в Ютубе. Сайт Народного славянского радио – это slavradio.org. Не путайте с другими сайтами. А канал в Ютубе – youtube.com/slavradio. Ну вот после этой, так сказать, презентационной части уже можно приступать к тому, чтобы начать рассказывать самое полезное и самое интересное. Пожалуйста, Владимир, приступай. От белого лица до матери суры земли, народ земной, поклон от меня прими. Как сами понимаете, я Кот Баюн, персонаж сказочный. В школу не ходил, в институт не участвовал ни в каких. Меня всему баба Яга научила. Поэтому по Скоморошеву, по веселому, легко. Сегодня мы будем говорить о очень-очень важной теме. Как было сказано в начале, что посеешь, то и пожнешь. У пословицы есть продолжение, что пожнешь, то и посеешь. То есть такой вот круг, такой коллаборат в нашей жизни. И, конечно же, я почему с большой радостью пошел на эту передачу, так как хочется поделиться и поделиться тем знанием, тем ведением, которое мы обрели за 30 лет нашей жизни здесь, в истоках Москвы-реки. Я вещаю вам из Можая, даже из Можайского района, из самых истоков Москвы-реки, где мы существуем как этнокультурный центр «Колосвет», такое старейшее эко-поселение с начала 80-х годов. То есть начиналось все с маленького домика, потом уже мы взяли землю, у нас два крестьянско-фермерских хозяйства, так что мы простые крестьяне с одним-двумя высшими образованиями и, сами понимаете, землю попашем, попишем стихи. Так как у нас своя земля и свое хозяйство, это очень здорово, ибо земля, матушка, она все проверяет, и в деревне, сами знаете, нету замков у нас нету заборов, потому что все открыто. Ты живешь в миру, ты живешь на виду. И тем более мы, когда начали свой путь именно возрождения традиции Руси, это было 30 лет назад, потихоньку, полегоньку, по крупицам мы стали собирать то богатство, которое, в общем-то, было недоступно. всегда я обращал внимание на то, что народ знает все. Знает Индию, знает Китай, замечательно все про шумеров, сказания о Гильгамеше, о славяне, кто, где. Почему все люди, процентов 90 отвечают на вопрос «русский народный инструмент» – балалайка, а «русская народная игрушка» – матрешка. Хотя нужно отвечать, конечно, гусли и, например, зернушка или кубышка. Наша традиционная русская кукла не имеет лица, она бережная. И так далее, и так далее. То есть мы совершали этнографические экспедиции, занимались изучением научных материалов, чтобы воссоздать полный цикл народных солнечных праздников. И вот все это время мы отмечаем основные дни народного календаря. И сегодня мы будем говорить как раз в воспитании о важности и необходимости участия в таких наших солнечных праздниках. Также у нас на базе нашего этнокультурного центра «Колосвет» есть театр такой «Суреница», который занимается праздниками, работает с детьми. Есть клуб «Берегиня», который возрождает народные ремесла, клуб «Отчизна», который занимается военно-патриотическим воспитанием. И, конечно же, есть этническая группа «Суровар», которая поет славянские руны. И наверняка многим известны эти руны. У нас большой такой творческий путь. Мы живем на земле, но периодически куда-то выезжаем, то в Москву, то на Камчатку, то в Красноярск. И успеваем, конечно же, сажать, сеять, собирать урожай и проводить вот такие мероприятия, которые очень-очень интересны людям. Потому что, когда мы начинали, скажу честно, было всего, ну, две книги. Это был «Афанасьев. Древо жизни», потом появился уже позже «Миролюб». То есть все остальное стало появляться как грибы постепенно. И сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, наоборот, информации очень-очень много, и уже люди просят: сориентируйте, пожалуйста, в информацию. Поэтому я, вот как Баюн, Владимир Егоров, хочу, ну, в первую очередь сказать, что я буду делиться нашим опытом. То есть то, что у нас есть свое, то, что мы пропустили через себя. Если я что-то через себя, то есть не пропустил, чего-то не знаю, я так и буду честно говорить, мы этим занимаемся или мы этого не знаем. Потому что мы в «Колосвете», у нас у всех такое правило основное, это мир через культуру. Мы являемся авангардом Созидательного движения «Русский лад» и проводим также большую работу здесь по сохранению родного мировоззрения, по сохранению русского языка. И это все очень созвучно с нашими идеями. Поэтому ладить с собой, ладить в семье, ладить с природой, ладить с нашими предками – это очень важно, потому что лад – это мироустройство. То есть даже в слове «владеть» у нас есть слово «лад». То есть владение, налаживание, лад – это те слова, которые показывают, что мы должны уметь сонастроиться с природой матушки. Именно поэтому наши мудрейшие предки, которые сохраняли вот это древо нашей жизни, они оставили нам богатейшего. Это сказка. Пословицы, это народные песни, это мы. Самое главное, это мы. Потому что, являясь частью своего народа, мы являемся носителями прекрасного русского языка, который в последнее время подвергается страшным деформациям. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. Мы должны сохранять в чистоте истоки. Истоки свои, жить по совести. Как раньше говорили деды, нужно совесть – это соборная весть, то есть нужно жить по совести. Когда это самый лучший оберег. Можно очень сильные, мощные обереги для себя одеть, можно изукрасить себя мощнейшими оберегами. Но самое главное – это наши мысли, слова, дела. И, конечно же, говорить одно, а делать другое – это путь кривды, и вот такое невозможно на земле. Я очень рад, что мы живем на земле, что мы копаемся в грядку, что мы своя пасека там мед, свое там у нас хозяйство. И это очень мощно, потому что земля, она все проверяет. А у нас еще Можайск – это место силы. Старое название нашей деревни, где расположен этнокультурный центр «Колосвет», так и называется. Красная горка, вернее, так назывался. А Красная гора – это, сами понимаете, это место, где соединяется земля и небо. Это место, где наши предки давным-давно всегда водили хороводы, славили солнце. Рядом с нами находятся две древнейшие стоянки – племя Вятичи, племя Голеди. И недалеко совсем от нас находится самая высокая точка области. Это такая замечательная деревня, в которой, по легендам, находилась Замри-гора. На нее, когда из Гипербореи перелетал на юг Аполлон, по-нашему Ополлун, это имя даже сохранилось в летописях, он наслаждался игрой скоморохов, хороводами, и когда люди водили хоровод, Замри-гора, она достигала неба, открывались живительные родники, и люди приобщались к этой удивительной силе. Поэтому на вопрос, зачем возрождать нашу культуру, дети мне как-то подсказали. Вы знаете, они иногда подсказывают то, о чем мы, взрослые, даже вот, ну, мы это понимаем, но где-то очень глубоко, очень в глубине своей души. Был вопрос простой: зачем возрождать родную культуру? Ну, мы же живем и живем в современном обществе, все у нас хорошо, у нас паутина есть, вот мы теперь в паутину выходим, у нас самолеты летают, железные птицы браздят. Зачем что-то возрождать? И дети ответили очень просто. Человек как живет? Ночью спит, при нем бодрствует. То есть он живет по солнцу. Если человек будет днем спать, а ночью бодрствовать, такой вариант ночных клубов, он просто будет больным, он будет болеть. Поэтому нужно жить по солнцу для того, чтобы быть здоровым. Здоровье нас, наших детей, оно как раз заключается в этом полнообъемном существовании в солнечном ритме. Потому что мы дети мокоши-матушки нашей планеты, суры Земли, и дети неба, и солнце, окосварага на небе, нам как раз каждый день являет вот эту мощнейшую силу оберега и подсказки, что мы должны жить по тому ритму, который нам дает солнышко. И поэтому, если переходить к теме воспитания, очень важно, скажу сразу, установить в семье вот этот годовой ритм. Участвовать во всех четырех обязательно праздниках, а вообще лучше участвовать во всех восьми основных солнечных праздниках. То есть здесь все очень просто. Всегда наш обычай, обряд, обычный ряд – это обычный, здесь нет ничего необычного, и все ясно и просто. Ничего сложного нет. Сложно – это уже когда соложено, напутано, наложено, накладено, то есть не разберешься. Ясность. У нас с вами есть солнышко, Земля вращается вокруг солнышка. И на ее орбите есть четыре точки, очень важные. Это день зимнего солнцестояния, летнего солнцестояния и дни весеннего, осеннего равноденствия. Когда зимнее солнцестояние, как вот с детьми очень легко им объяснить, им же руками надо показать, когда вот такой, такая ночь и вот такой день. А когда летнее солнцестояние, у нас вот такой день и вот такая ночь. А когда у нас весеннее-осеннее равноденствие, день равен ночи. И эти четыре точки, как раз как на четырех пальцах, соответствуют четырем временам года. И, соответственно, четырем нашим праздникам, разным праздникам, рождается новое солнышко, Коляда, день зимнего солнцестояния, Коляда, зима. Дальше у нас идет праздник весны, весеннее равноденствие, весень, лододение, красная, велик день, но не все великие дни, поэтому назовем его весень. Купала – это летнее солнцестояние и осеннее равноденствие. Между четырьмя основными праздниками есть встречи. Тогда встречаются времена года. Первые встречаются зима, матушка, и весна, красна. Это получается начало февраля. Это ровно половина между вот этими двумя датами. Колядой и весенью. Затем встречают у нас весна и лето. Это уже Ярилин день, 6 мая, Велик день. Затем у нас встречается лето и осень. Это у нас Перунов день, конец июля. И, конечно же, деды, 7 ноября. Это вот середина, как раз начало ноября. 7 ноября – это праздник, который даже еще сохранен в Беларуси. Его до сих пор празднуют. Это как раз-таки вот середина между осенью и зимой. Получается 8 основных праздников, очень устойчивое время. Поэтому, если мы желаем настроить лад в своей семье, в своей, в своем народе, то, безусловно, мы как раз и с вами вот совершаем вместе с солнцем вот этот ход по Кола. От Коляды до Купала, от Купала до Коляды, через все основные дни солнцеворота. И когда вот мы все проживаем вот уже 30 лет, да, то есть мы каждый год справляем, ну, не только эти 8 праздников, их еще и больше, конечно же, то появляется удивительное ощущение вечности. То есть Купала, как будто жизнь Купала, но она каждый год разная, и она каждый год одинаковая, потому что обряд он в том и заключается, что это традиция, это то устойчивое, что должно сохраняться и не меняться, а только творчески преобразовывать. И кажется, что Коляда, вот когда Коляда, что это такое чудо, на рождение нового солнца, и как будто бы это тоже происходит целую вечность. И вы знаете, если вот в нашей теме перейти, то традиция воспитания на Руси, она была замечательна тем, что воспитывала сама среда. То есть семья была большая, в семье были устои, в деревне были устои. Родовые устои как раз создавали те правила, которые были неписанные правила. Потому что люди жили по совести и прекрасно знали, что нужно уважать старших, потому что, как говорят, как говорит обычай, если ты плюнешь своего деда, в тебя плюнут твои внуки. Именно мы должны показывать, как мы, то есть не показывать, я неправильно говорю, мы должны именно жить в этом уважении, почитании предков, уважении родителей. И, конечно же, воспитание детей, оно шло через вот весь этот удивительный совершенно набор звуков, форм, которые звуки, это песни, начиная от колыбельной, на Руси пели по 6 часов в день. Вот давайте почитаем, сколько мы с вами сегодня пели. И можно наверстать как раз упущенное, вот уже в ночное время что-то, спеть колыбельную какую-то. Также ребенок видел первый, он видел узоры у матери, потому что и вообще везде были узоры, солярные символы. И вот это все, сама изба, она представляла целый космос, матица – это Млечный Путь, печка – это сердцевина, очаг – это как материнская сила, которая согревает весь дом. И далее, конечно же, уже праздники, когда дети, нам приезжает много детей на праздники, когда они видят своих родителей трезвыми, у них уже происходит воспитательный мощный момент. Они включаются в хороводы, они включаются в народные игры. И это очень важно, именно что видит ребенок. Потому что можно говорить сколько угодно, но можно и нужно показывать только своим примером. И когда этот пример передается, то здесь как раз-таки и происходит вот этот важнейший воспитательный момент. Все мы знаем, что на сегодня школа с себя функцию воспитания сняла, поэтому если чуть-чуть вспомнить прошлое, Советский Союз, мы все родом из СССР, ну, мое поколение только, да, именно оттуда, и тогда тоже там воспитывалась среда, все знали, что все работают, все школа занималась воспитательной работой, в лагерях тоже были воспитательные работы. Я сейчас не касаюсь каких-то отрицательных сторон, потому что наша такая позиция, что нужно во всех исторических этапах нашей Руси Великой, от Ведической Руси, начиная от Имперской Руси, от Советской Руси, мы везде должны брать все лучшее, то лучшее, что было, то, что является нашим богатым опытом. И, конечно, все это использовать сейчас в тот очень ответственный момент, когда на детей обрушивается огромная лавина таких деструктивных воздействий, которые идут от средств массовой информации, от всех образно-информационных структур, которые окружают ребенка, подростка. И почему решил я вот так активно и на канале своем «Сказы кота Баюна», вот будет в эту субботу передача «Во что играют наши дети», уже прошла передача «Что слушают наши дети», «Что видят наши дети». И это очень важно, потому что в 90-е годы мы сделали совместно с Академией наук работу, научную работу, образно-информационные структуры и их влияние на психоэмоциональный потенциал подрастающего поколения. В этой работе мы показали, это были 90-е годы, какое поле деструкции окружает молодое поколение детей. Это книги, это фильмы, это телевизор. В те времена еще не было такого мощного явления, как интернет с соцсетями. И такая вот эта огромная тоже целая планета, где игры, компьютерные игры и прочее. Дело в том, что образные информационные структуры, они оказывают мощное воздействие на именно формирование детей. И детское сознание, оно не защищено. То есть очень важно в воспитании именно показывать ребенку красоту, жизнь. Все должно быть красивое. Как говорит автор методики «Бабушкина школа» Галина Борисовна Романова, увидел... То есть воспитанный на карикатуре ребенок никогда не поймет классику. Воспитанный на классике, он всегда поймет карикатуру. Поэтому это можно отнести вообще ко всему и вспомнить японскую мудрость. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Какая музыка звучала в фашистской Германии в 1945 году весной? Во всех ресторанах звучала музыка победителя. Звучала «Катюша». Где у нас какая музыка звучит в магазинах и в прочих заведениях по радио? Звучит музыка победителя, звучит английская музыка. И мало того, я хочу обратить внимание на наш язык. Кто, если не мы, будем детям показывать правильный, красивый русский язык? Наша речь, реченька, родная, красивая. Ведь последние 30 лет, об этом кричать надо, не идут процессы словообразования в русском языке. Английские слова, то есть, внедряются в него как вирусы. И среди 10 мировых самых крупных языков самый англоизированный, извините, такое слово корявое, именно русский язык. Поэтому мы сами, конечно же, должны следить за чистотой своей речи. В свое время с моим большим другом Николаем Николаевичем Задорновым мы даже планировали вот делать такие эфиры, рассказывать о языке, о значениях слов. Сейчас это дело продолжают очень многие, и это очень здорово, потому что нужно укреплять, конечно же, свои слова и следить за чистотой собственной речи. У нас, конечно же, я не призываю, как было в 30-е годы, когда решили убрать все иностранные слова и, например, вместо слова «меню» сделать слово «разблюдовка», а официантка ее назвать «блюдоноской». Конечно же, там были еще, помните, имена такие интересные, там, «Да здравствует 1 мая». И, в общем, конечно же, крайности не нужны. Когда мы начинаем отслеживать свою речь, мы видим, что мы употребляем много слов, и я называю компьютер компьютер. Ну, просто такая ситуация. Вот повезло нам, у нас был Михаил Васильевич Ломоносов, человек ведического мировоззрения, восславивший солнце, был приговорен к смертной казни, но избежал ее за то, что показывал, что у нас древняя история. Кстати, когда он начал писать, и его история как раз-таки открывается, что наша история уходит вглубь на многие-многие тысячелетия, он был помором, много он что знал. Скорости его не стало. Но все термины основной физики, они у нас на русском языке. Поэтому слава Михаилу Васильевичу Ломоносову. Слава всем нашим русским космистам, которые вот тоже создали вот эту замечательную плеяду философской школы. И, конечно же, слава нашим отечественным педагогам, которые, ну, я хочу привести, например, Макаренко. Сейчас все знают Вальдорфскую школу, Монтессори. Ну, у нас, люди добрые, посмотрите, у нас есть свои очень мощные педагоги, которые как раз-таки говорили о том, что мы должны опираться на нашу основу. Ну, Макаренко, у него три основных столпа воспитания. Это уважение, любовь и труд. И вот есть уважение, потому что каждый ребенок, растущий божич, да, то есть он уже представляет собой будущее нашего Отечества. Там есть труд, это очень важно. Труд, он, вот живя на земле, мы поняли одно простое правило. Нужно делать то, что надо, а не то, что хочется. Потому что в современной среде уже просто распространен паразитизм. Люди не хотят ничего, многие люди, я не говорю все, ничего производить, ничего созидать, только перепродавать. И такие слова уже появились, уже даже журналисты, хотя не наши, да, слово писатель, вместо писателя теперь какое-то даже звучит страшно, да, вот это слово, которым называют всех тех, кто работает в сетях. Я его не буду озвучивать, вы так поняли. У нас есть наши слова, и вот труд, каждодневный труд на земле, и в городе возможен труд, трудиться можно найти везде и всегда. Это, конечно же, очень важно. Поэтому, если у нас ребенок начинает помогать, и что-то там тяжелое поднимать, мы всегда поддержим его в этом начинании, потому что нужно стремиться к тому, чтобы труд прививался с самого детства. Совершенно верно вы сказали про Ивана Ивановича. Воспитывать надо, пока лежит поперек лавки. Это народная пословица. Потом уже это когда сформированная личность, здесь уже сложнее. И очень три таких важных момента, запомните их, традиция говорит. Три есть основных причины гнева Перунова. Это лень, предательство. То есть первое, с чего начинается вот эта цепочка, это, конечно же, лень. Вот эта активность, вот эта бодрость, она как раз нам дарится трудом, она дарится нам солнышком. И, безусловно, конечно же, любовь, потому что детей нужно любить, и когда мы занимаемся с детишками, они прекрасно чувствуют, они чувствуют, открыто у нас сердце или мы закрыты. Знаете, раньше такие вот предания до нас дошли, волхвы заходили, какая была проверка волхва? Он открывал свои руки вот так вот широко-широко, и к нему слетались птицы, к нему приходили звери. Они чувствуют вот эту правду. Звери вообще, вы с детишками обязательно можете обращать на это внимание. Вот птичка прилетела, вы ее похвалите. Ой, какая ты красивая, поешь-то ты как. Потом расскажите еще, какая это птичка прилетела. Там синичка или снегирь зимой прилетел. Любое животное, когда его начинают хвалить, оно очень-очень радуется. Вы сами это увидите. Это не только кошки, не только собаки, все птицы. И вот нужно... Традиция, она дарит вот это обучение правильному общению со всем миром, потому что везде нужно ладить и договариваться. Поэтому, конечно же, вот в том, мы уже говорили, в тех опасностях, а они существуют, они реальны. Посмотрите фильм, называется «Он, хочу остаться человеком». Я посмотрел, я, наверное, полночи не спал, потому что это просто документальный фильм, показывающий последние исследования в области управления психикой, и самые большие опыты по разработке, внедрения компьютера в мозг человека. То есть сейчас борются мировые державы, кто быстрее сделает нейронет, то есть кто быстрее объединит мозг людей, сеть, подобную интернету, для того, чтобы было еще проще манипулировать сознанием, для того, чтобы еще проще было управлять и извлекать сверхприбыли. По принципу именно вирусных заболеваний идут исследования в социальных сетях, как может распространяться информация, как она влияет на разные уровни сознания. И огромные исследования. Фильм «Матрица» не за горами. Фильм «Матрица» уже рядом с нами, уже есть линзы, которые могут заменять виртуальную реальность, так называемую дополненную реальность. И это развивается семимильными шагами. Передовая страна по именно нейрокомпьютерным обучением и экспериментом – это Россия. Там прямо показано, как ребята надевают на голову шлемы, и кто быстрее силой мысли выключит кран. Ну, потому что, естественно, сломать юное сознание, всковырнуть в нем вот эти дремлющие способности, так скажем, проще, чем со взрослым человеком. И если наше поколение, мы же все-таки из Советского Союза, и у нас есть определенный иммунитет, то нынешнее поколение, у него иммунитета нет. Почему страшна вот эта игровая зависимость? Дети, подростки, они путают виртуальный мир и мир реальный. Им кажется, что у них еще есть запасная жизнь. То есть это просто не смерть, это просто один уровень игры закончился. И ну, на этом было как раз построено вот это явление страшной стены Кит. То есть именно специально сейчас молодежи развивают тягу к пессимизму, это очень модно сейчас грустить, вот, предаваться унынию и страданиям. То есть именно идет такое, вот, знаете, именно затемнение в ту сторону, в навью сторону. А наш ген, он настроен на солнце, наша родовая память об этом говорит, и поэтому, конечно же, есть вещи, от которых нужно просто ограждать. И вот... Например, возьмите такую тему, как фоном работающий. Это очень опасно, потому что что такое экран? Вот, то есть мы сейчас с вами смотрим на экран, у нас сфокусировано зрение, как при гипнозе. При гипнозе зрение фокусируется в одну точку. Когда мы смотрим обычным своим взором, у нас постоянно глаза делают расфокусировку, у нас идет живое, трехмерное, объемное восприятие. Когда мы смотрим в гаджет, гаджеты, да, нам русский язык прямо подсказывает, гаджеты. Вот в гаджеты у нас опять у нас сосредотачивается все в одну точку, а в состоянии сознания именно вот такое, какое есть при просматривании, естественно, легче, что называется, войти на подсознательном уровне. Никто не отменял контент-анализ, он развивался в 60-х еще годах. Это как с помощью определенных формулировок можно сделать в человеке видоизменения в его психологии. И есть еще более утонченные уже, конечно же, исследования, уже не просто 25-й кадр, сейчас есть более сильные вещи, поэтому, безусловно, нельзя, чтобы дома работал телевизор фоном, потому что, вспомните, в советское время мультфильмы смотрели раз в неделю. Еще были «Спокойной ночи, малыши». Но там дозировано, да. Еще была в гостях у сказки передача. Нужно читать детям сказки. Они должны слышать родную речь. Дети, которые видят виртуальную мультфильмы или еще что-то, и не слышат речь, у них замедляется работа мозга. Это работа уже ученых, которые об этом трубят вовсю. А я лично скажу, мы пришли в московскую школу как-то проводить обучение народной культуре. Четвертый класс, обращаю ваше внимание, 11 лет. Никто из детей не смог завязать узелочки. Они говорят, мы не умеем. Никто не может завязать узелочки. Нарушается моторика. Ребенок обязательно должен лазить, прыгать, играть в прятки, играть в подвижные игры, смотреть живое, смотреть жизнь, а не убираться в этот экран. Тем более опасная клавиатура. Она замедляет развитие. Мало того, она адебиливает человека. Это действительно так. И поэтому, чем позже ребенок увидит компьютер, тем лучше. Ну, я, в общем, верю в светлые времена, когда у нас уже не будет ни интернета, ни компьютеров, а мы будем с вами встречаться на общих праздниках и собираться, как это делают до сих пор многие северные народы. Дело в том, что они живут сообразно природе, поэтому они живут там, например, в своих юртах или на севере, там, в ярангах, и договариваются мысленно, вот там-то, там-то мы встречаемся, вас, ну, вот тогда-то. И все собираются без сотовых телефонов. Это факт, который известен, здесь нету ничего необычного. Это очень просто, когда мы живем в ладу с природой, мы и слышим больше, и видим дальше. У нас наша природа, человеческая природа, выстроена так, что мы очень много с вами можем. И поэтому, конечно же, если говорить про наши сказки, в них заложено очень много именно начальных, таких очень важных образов, которые формируют наше мировоззрение. Солнце, добро. Только в русском языке столько слов, связанных с миром богом. Правью, правь, правда, правило, по правде, оправдание, правдивый. То есть сколько слов у нас с этим словом. Это удивительно, сколько слов у нас связано с именем род, да, род, батюшка. У нас род, родина, роженица, родичи, роддом, родник. Вот прямо просто можно с ребенком вот проговаривать те слова родинки, да, и, конечно же, родяной, руда, это значит красный, отсюда рыжий, это все однокоренные слова. И вот эти образы, они очень мощные, они глубоко-глубоко в нас живут. И опять я цитирую детей. У нас одна девочка сказала, говорит, вот кто меня слышит в первую очередь? Она в первую очередь меня слышит, но она взрослая девочка уже была. Меня слышу я, мое тело слышит меня в первую очередь, мой голос. А в теле находится генетика, где сила наших предков сосредоточена, родовая память, если говорить даже чисто. Физически нас в первую очередь слышат наши предки. И представляете, какую речь они слышат? Конечно же, речь наша, как реченька, должна быть красивой, образной. Читайте сказки, когда ребенок слушает сказ, чему раньше сказители, у него развивается образное мышление, значит, он будет творческим, созидательным человеком. У него развивается именно сознание как сфера, как капля росы. В одной прозрачной капле целый мир Вселенной. Он отразится в ней и поглотится ею. Вот это объемное мышление, сферальное сознание. Вот это как раз мы формируем в наших детях, когда все в объеме. Современная цивилизация, техногенное общество потребителей, они делают сознание плоскостным. Им выгоднее по принципу цифры 1-0, то есть роботизация, вторжение именно деструктивных, все проще именно когда сознание находится в плоскости, то есть когда оно не находится в этом объеме. А наши предки, они мыслили вот именно объемно, потому что наш язык, он объемный, каждое слово звучит, и каждая буковка звучит, и каждый имеет свой образ. И мы можем читать слева направо, скоморохи еще смотрели, там, например, ноги, обратно прочитать огонь. То есть вот это тот смысл, который заложен еще в шиворот на выворот в слове. А слово о полку Игореве вообще можно читать и так, и так. Это показывает, что у нас очень мощные предки. Много тысячелетняя былина нашей Руси. И вот к этому, конечно же, нужно приобщать наших детей. К красоте нашей Родовы, слово забытое, Родова, наша малая родина. А от Родовы мы идем к большой родине. То есть мы идем через былины, через от сказок, потом уже у нас былины, и очень важна былина наша. Кто мы, родители? Каковы наши бабушки и дедушки, то есть пошла вот эта уже родовая память, родовое слово. Музыка. Окружает нас какая музыка? Вы знаете, мы каждый год проводим открытый славянский университет в этнокультурном центре «Свет» в Крыму у доктора Владимира, у Валерия Владимировича Синельникова. И как-то, ну, все стараются ходить, конечно, в народных одеждах. И как-то был у нас один из первых таких университетов, и я собрал родителей, я говорю: дорогие родичи, приехали мы на открытый Казанский университет, посмотрите, что написано на футболках ваших детей. Ну, зачем эти английские надписи? То есть это же, давайте, ну, хотя бы вот они, пусть хоть 10 дней походят в народной обережной одежде, либо уж пусть это будут футболки, но с какими-то нашими элементами наших орнаментов или с элементами наших образов, солнечных образов, ярких, красивых, добрых. Вот, например, моя жена настроила с нашими женщинами здесь набойку. Можно этой набойке любую футболку превратить в настоящий традиционный костюм. Все очень просто. То есть нам все с вами дано. И вот в таком обмене я благодарен вот нашему народному радио славянскому, что мы можем выступать, обмениваться. И наш круг таким образом становится шире. Как на Руси говорили, у нас появляется кольчуга, да, то есть вот мы каждый на своем месте сохраняем свою родову, свою семью, но тем самым, сохраняя свой род, мы сохраняем весь наш народ. И поэтому от этого мы будем сильными. Если мы будем петь вместе с детьми, вначале колыбельные, потом всякие прибаутки, шутки, очень много детских таких веселых песенок, потом песни, потом руны, народные песни, народные хороводы входить вот в этот ритм, потому что что мы достигаем? Когда мы вместе с детьми участвуем каждый год, участвуем в одних и тех же, но очень важных праздниках, мы, во-первых, синхронизируемся вот с этим коло, с 8 основными солнечными днями, и мы производим сонастройку со всем единым живым организмом Вселенной. То есть мы именно с вами входим в этот солнечный ритм, мы резонируем с ним, а Александр Леонидович Чижевский еще в 20 веке открыл так называемое неизвестное Z-излучение. То есть мы связаны с Солнцем напрямую. Все, что происходит в Солнце, моментально, а не со скоростью света, моментально отражается на всех живых организмах, на биосфере. Поэтому это действительно веда. Мы, живя по Солнцу, становимся здоровыми, крепкими, и наши дети растут в обереге. И когда они растут, именно когда куется их стержень, они выходят мощным мировоззрением, они сами становятся как древо. И у них есть корни, у них мощная будет крона, потому что мировоззрение выше на самом деле идеологии, религии. Мировоззрение – это основа, которая формирует человека. И основа мировоззрения – это наш язык, наши обряды, наши обычаи, наш устой жизни, то, что принято именно у нас. И вот мы, например, обратили внимание, есть такая пословица: вор, кто дары принимает, не возвращает дарами. Если человек приходит в гости с пустыми руками, уже понятно, что у этого человека какая-то червоточинка есть. Потому что всегда гость – это божественное, и когда ты приходишь в гости в другой род, то есть когда ты осуществляешь такое посольство, конечно же, нужно уважать этот род и не приходить туда с пустыми руками, а приходить с дарами. Так жили и живут наши люди и будут жить, потому что жизнь вечная, смерть временна. Наше беспамятство – это тоже временное явление. Сейчас идет рассвет на Руси, мы все просыпаемся, мы поднимаемся, конечно, после зимней спячки еще много грязи, поэтому нужно выходить на поле широкое, убирать тот мусор, который накопился и в наших сознаниях в том числе, и вот стройнеть, то есть делать все стройно, вот три боги, да, то есть они едино объединяют три части. У нас явь, навь, правь, да, три мира, прошлое, настоящее, будущее, форма, содержание, идея. То есть вот это три единства, оно строит. А когда расстраиваемся, значит, нет вот этого триединства. Небо, земли и нас, как связующих небо и землю. И, конечно же, вот в этих былинах, в этих песнях, в этих действиях оно формируется подрастающее поколение, и у него открывается именно понятие, что он входит в эту жизнь, где он несет ответственность за все живое. И деревья живые, и с камнями нужно быть внимательными, потому что камни, вон, синь камень, он двигается в Велиной горе. Это весь мир, который окружает нас, он живой. Солнце, око Сварога на небо, звезды, это сестры солнышко, на Млечном пути, на Коляду 12 братьев месяцев собираемся. Волшебный мир, он рядом, он вот никуда не делся, он всегда находится с нами. И очень поэтому важно, что мы говорим с вами о воспитании в традиции, потому что сама Русь всегда воспитывала очень мощно, потому что были мощные устои, жить по правде, никогда не лгать. И вот есть даже книга такая написана, она была в конце 19 века, об играх, и там как раз очень сказано, ни в коем случае, пишет автор, не позволяйте, чтобы дети, маленькие дети, играли в спектаклях, потому что они будут учиться лгать, потому что ребенок не может понять. Ребенок должен играть в прятки, в жмурки, в те игры наши народные, в которые всегда играли наши бабушки и дедушки. Они обучают, они формируют наше сознание, то есть сознание наших детей. И вот эти все взрослые вещи, ну не нужно этого. Сейчас очень модно своих детей отдавать, чтобы они выступали маленькими. Сколько потом... Ну, для ребенка не нужна вот эта нагрузка, когда он выходит на сцену и становится там звездой, да и тем более еще, когда, я имею в виду совсем маленьких детей. То есть здесь, вы меня правильно поймите, есть прекрасные кружки, когда они выступают народными танцами. Это другая тема. Я говорю именно про, где там говорилось именно про театр, когда идет именно драматический театр. То есть здесь нам традиция мощная подсказка. Дело в том, что еще в 90-е годы 20 века венгерские ученые обнаружили, что ритм мерцательного эпителия коррелирует с геомагнитной постоянной Земли. То есть научно доказали, что мы дышим так, как дышит земля, на которой мы родились. Поэтому, конечно же, на нашей земле растет калина, на нашей земле растут березы, у нас нету пальм с вами и не растут апельсины. То есть как в питании мы должны использовать то, что дает нам наша земля, так и в информационном питании ребенку в первую очередь должно быть то, что дает традиция. Сказки народные должны идти вперед, волшебных сказок. Волшебные сказки я бы не рекомендовал, например, детям, маленьким детям читать сказки Ханса Христиана Андерсена. Смотрите фильм Эльдара Рязанова про Андерсена. Если у человека были такие сломы в сознании, он, значит, это транслирует через свое творчество. Поэтому начинать, конечно же, с волшебных сказок, то есть с выдуманных сказок, да тем более не наших, лучше этого не делать. Если ребенок русич, русские сказки, эскимос, эскимосские сказки, у всех народов есть сказки. И они все сказки народные похожи и говорят все об одном. Они говорят о земле матушке, о солнышке, о правде, о почитании предков, о почитании родителей. Поэтому традиция, те, кто семьи, которые обращаются к традиции, они просто обретают огромное богатство. Ведь человек, если он владеет тремя ремеслами, как в сказках говорится, он никогда не будет голодным. А человек, который, конечно же, уже живет на земле, он умеет трудиться, он никогда не останется без хлеба. И мало того, это целый огромный, удивительный мир обережных кукол, ручного ткачества, гончарное дело, работа с деревом. То есть все это, безусловно, это все очень здорово развивает, именно созидает, то есть оно воспитывает созидателя. Мы должны воспитывать наших детей созидателем. А они видят другое. Сейчас, если в 90-е годы все хотели, кто подростки, быть бандитами, то сейчас все хотят работать в интернете. Потому что это очень престижные слова такие, не наши, да, престижно и модно. Надо делать то, что конечно же, созидает. И на самом деле таким детям не будет тяжело в этой жизни. Наоборот, им будет легче, потому что у них есть стержень, и они уже под дурные влияния, которые уготовила им взрослая жизнь, они смогут пройти мимо этого. Наши дети учатся в обычной школе, то есть у нас нет изоляции от нашего мира. Мы очень активно взаимодействуем со всем обществом, и мы видим, что дети наших родичей, которые взрастают в традиции, они растут богатыми, они растут цельными, у них все строится и все ладится, и, соответственно, они будут счастливы. А счастье наших детей – это самое главное. Вот, я как кот Баюн могу говорить много, тема, она неисчерпаемая, так что вот, может быть, мне сейчас подскажут мне продолжать разговор или уже есть вопросы. Вопросы, конечно же, появились, и мы готовы к ним уже перейти, потому что если так вот одному коту Баюну говорить, то под эти баяния можно и замурлыкать, и заснуть. Да, конечно. Поэтому давай мы... Я этого добиваюсь. Ах, вот ты какой коварный, да? Коварный тиф какой-то интересной наружности. Ладно, хорошо, мягкий и пушистый кот Баюн. Давай тогда мы сейчас перейдем ко второй части нашего эфира и начнем уже взаимодействовать как-то между собой и нашими радиослушателями. Напоминаю, что все вопросы и реплики мы принимаем только на нашем сайте Славрадио, одно слово, славрадио.орг. И там ищите в выпадающем верхнем правом меню «Беседка чат». А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com, дальше косая черточка, которая называется «слэш», и также одно слово «Славрадио». Вот так вот нас просто найти. К сожалению, на других каналах мы ваших вопросов и реплик не видим, так что не обижайтесь, пожалуйста, если вдруг вы пишете, а мы не отвечаем, да не отвечаем, не отвечаем. Потому что Ванька Жуков делал такую ошибку очень известную, он не писал адрес точный, вот это из той же серии. Ну, ладненько. Итак, вторая часть, и потом мы начинаем уже во второй части отвечать на вопросы и зачитывать реплики с нашим котом Баюном. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 17 октября 2018 года, среда, по одному из современных календарей. В виртуальной студии находится Егор Владимир, кот Баюн, и Алексей Орлов. Говорим мы сегодня про воспитание детей в традиции Руси. Ну, а поскольку у нас вторая часть, то это означает, что мы начинаем общаться уже не просто с глазу на глаз, а вместе с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Поэтому, зрители и слушатели, если у нас зреете и слушаете, то, пожалуйста, пишите свои вопросы на нашем сайте slavradio.org. Так вот, нехитрое название – slavradio.org или на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Итак, переходим к зачитыванию вопросов, которые мы приняли из наших чатов. Ярослава Ярославная. Вопрос. А вы верите в скрытый смысл сказок? Есть источники, что сказками писатели зашифровывали некую информацию. Спасибо. Дело в том, что я же кот Баюн, помните, Александр Сергеевич Пушкин-то меня как писал, что пойду направо, песнь, налево сказку говорит, да, древо жизни. Пушкину все передала Арина Родионовна. А Арина Родионовна была женщина ведического мировоззрения, то есть природная традиция у нее была в крови, и поэтому у Пушкина, конечно же, мы видим образы. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. То есть это царевна-лебедь, это как раз связь с древом жизни. Или мы возьмем, например, сказку о царе Салтана, когда он в бочке, помните, растет не по дням, а по часам. Это же как раз перуново время, и именно вот сохранился даже обычай такой, обряд, когда на перунов день разбивали бочку. То есть это сила перунова, которая растет, дверь, которая разбивает эту бочку, устанавливает справедливость. То есть в сказках конечно же, находится именно такой опыт, многотысячелетний опыт наших предков, как их называют ученые, архетипы. То есть, помните, эта царевна-лебедь, она взмахнет одним своим рукавом своей одежды и вылетает оттуда целые миры. Это описано в «Русали Таня», «Русалье время» с 4 июня по Купальскую ночь. Происходит развитие вот этого семикового древа, древа жизни, и именно русали танцы – это обережные танцы, в которые женщины именно с длинными рукавами касались земли, таким образом соединялись с этой силой. И вот в сказках как раз мы это все видим. Даже сказка знаменитая про Колобка, он, Колобок, проходит все четыре времени года. Он катится и как раз-таки проходит как такое определенное состояние именно природы. И, то есть курочка ряба, ну, любая курочка золотой. У нас земля имеет форму яйца. Я как кот не придерживаюсь сейчас идеи. Все-таки форму яйца она имеет, и это яйцо обережное, это как раз вот символ мира. А мышка в этой сказке, мышка – это символ всегда достатка. Мышь там, где много есть чего поесть, то есть зерна, значит. Поэтому верю я в то, что в сказках как раз вот эти образы все, и баба-яги, которая ягает, которая помогает, которая на самом деле пограничница, стоит она, у нее одна нога, помните, да, у нее костяная, то есть она стоит одной ноги в Наве, другой в Яве, и не пропускает раньше времени ни оттуда туда, ни отсюда туда, потому что она как раз сохраняет вот этот переход. И, безусловно, в сказках древний мощный смысл, и он даже в самих звуках сказок, и поэтому это волшебство, когда с помощью сказок мы приобщаем к нашей вот традиции. Замечательный ответ. Я хочу немножечко от себя тебя помучить, попытать, потому что предвижу, что будут вопросы вот такого характера уже, может быть, даже после передачи, но все равно, чтобы поменьше было вопросов, которые бы отвлекали людей от сути самого нашего вещания, наверное, стоит тебе задать такой вопрос. Вот ты называешься сказочный кот Баюн. В свое время мой хороший знакомый Андрей Ивашко тоже так себя называл. Ну, может быть, его так называли, но он не сопротивлялся этому. Тоже кот Баюн. И, наверное, станет у наших слушателей и зрителей вопрос. Так кто же из вас настоящий кот Баюн? Кто же вот тот самый? Ну, мы с ним, когда познакомились, вот я котом Баюном уже до этого было 20 лет. Конечно, раньше. Я как такой творческий псевдоним у меня гораздо раньше, потому что уже в 90-е годы был уже кот Баюн, и мы проводили праздники. Просто у нас, видимо, не такая широкая известность, хотя я знаю, мы были вместе на одном концерте, он подошел ко мне, слушай, говорит, ты кот Баюн, я-то, понимаешь, просто вот назвали меня так, у нас был сказочный бал, я говорю, ну вообще кот Баюн, он сказка, не твой, не мой, он кот Баюн, поэтому чем больше котов, тем лучше. Ну, как мы можем, что у нас авторское право на Бабу-Ягу или Качели Смертного? Ну, в общем, так и не подрались, я так понял. Хорошо. Да, скажи. Нет, вы знаете, сейчас я говорю, надо ладить, потому что как соберется наш народ, и вот это выяснение, у кого перун больше, у кого мокрыш на себе, надо ладить. Все, вся земля наша святая, везде у нас центр мира. С вами прекрасные славяне, которые в солнышке светятся. Я очень уважаю места, в которых ты находишься, потому что это, ну, красивейшие места, ближайшие для Москвы, которые вот так вот реально можно доехать. Конечно же, наша страна богата красивейшими местами, но это вот рядом с Москвой, одно из самых таких уважаемых мной мест. Ну и там сказочная какая-то такая вот, едешь даже на машине, казалось, по дороге, еще даже в лес не заходя, в деревню заходя, и уже сказка чувствуется, вот холмы какие-то, леса интересные, пейзажи красивые, реки. Ты упомянул Бабу-Ягу, ты упомянул, что она вот тебе там нашептывает, там рассказывает. У вас где там Баба-Яга-то обитает? Ну у нас она где? Она у нас в деревне живет, она у нас... По совместительству она у нас, Людмила Михайловна, она вообще руководит нашим сельскофермерским хозяйством, а во всех наших праздниках она, ну, она реально баба-яга, она метрой все выметает, что там человек с собой нацеплял, если в городе, все почистит, подбодрит. Так что баба-яга у нас самый настоящий, домовой у нас самый настоящий. Он заодно, кстати, занимается у нас пасекой, так что он еще у нас и медослав, так что и берегини у нас мощные. Как вам повезло, своя баба-яга. Хорошо, а вот давай теперь так, тоже вопрос, который я предвижу. Многие, которые люди воспитывались на искаженных сказках, они воспринимают бабу-ягу каким-то чуть ли не полузверем, у которой там и с лицом не все в порядке, видимо, там где-то то ли упала сильно и к врачу не пошла, то ли так уродилась. Ну и злобная она, гадкая, противная и мерзкая. Ее надо бояться, от нее надо убегать и прятаться. Ну-ка вот, пожалуйста, поведай, добрый человек, нам про бабу-ягу, чтобы стало понятно, что, кто такая настоящая наша баба-йога. Баба-йога, она берегиня. Это вечно юная берегиня, вечно молодая женщина, которая хранит ведическую мудрость. Но так как она живет в избушке, а что мы говорим, когда подходим к избушке? Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом. Человек не может обойти эту избушку. Почему? Потому что за ней начинается дремучий лес. Это тот свет. Это потусторонний мир. Это уже царство мертвых, в котором нам дороги живущим нет. И она стоит на границе нашего мира и Навьего мира. То есть она оберегает явь от Нави. И, конечно же, баба-яга, слово вообще ягать, обозначает извергать из себя огромный поток ярой силы. Ягали воины, когда шли в бой, ягали женщины, когда рожали. И вот это слово яга, оно совершенно удивительное, потому что в сказках, вы назовите мне хотя бы одну сказку, где она ребеночка съела, нету такого. Она просто немножечко пугает страшилки. У меня тоже у кота война есть страшилки, есть бодрилки. А это она наоборот помогает. Она же сажает, почему печка? Бабки-повитухи делали такой обряд, когда ребенку нужно было дать здоровье новорожденному, его обкатывали тестом и клали в печку. Ну, там нормальная, естественно, температура. Потом тесто это снималось, а с ним уходила порча, иногда там шерсть уходила. То есть баба-яга еще и повитухам помогает. Поэтому она очень мудрая, но своим страшным ликом она может обернуться к тому, кто нарушает законы природы, кто обижает зверюшек, кто обижает птичек, кто обижает деревья, вот тому она может, вот, может сильный урок принести. Поэтому баба-яга мудрая, ну, как говорили у нас, строгая, но справедливая. У вас такая же, да? Да, конечно, строгая. То есть метлой как заедь в лоб, больше зверюшек конечно. Обижать не захочешь. И вообще, говорить, если традиция воспитания, какая самая лучшая традиция? Это же, вот, знаете, вот массаж третьего глаза, когда дед берет и ложкой по лбу, кто неправильно себя ведет. Это вот, я скажу честно, я на всю жизнь запомнил. У меня бабушка такая сказительница была, вот она ушла в том году, ей больше 100 лет было, мне сказала, не переговаривай, а не пререкайся. А мне всегда хотелось что-то вот мне говорить взрослый, а мне хочется еще свое слово ставить. Ну, я вроде как на рубль дороже. И вот я просто, она меня ударила один раз по губам. Это было очень больно, даже не физически. Это как-то было очень мощный урок. И я понял, что старшими людьми пререкаться нельзя. Они старшие. У нас существует понятие чинов. Поэтому нужно уметь уважать. Поэтому это замечательно, методы воспитания. По губам и по лбу. Да, ну смотри, у нас это есть волшебный пендаль, звездные грабли, упругие жесткие стены, еще звонкая лобяная ложка, да? Да. Для да. третьего глаза. Да, все это. Да, сундучок у нас все увеличивается с инструментарием, доступным в любом хозяйстве. Ладненько, идем дальше. Анна Мамедова. Здравия всем. Вопрос к сказителю. Верно ли, что современные учебники для обучения детей чтению искажены? Знаете, вот все-таки если посмотреть по учебнику, искажений очень много. Я не берусь выступить сейчас экспертом всего, потому что у нас самая главная беда, у нас в каждой школе своя система обучения, свои учебники. И, конечно, родители хватаются просто за голову иногда, и я здесь ничего изменить не могу, поэтому могу сказать только одно, что сейчас есть издательства, которые издают учебники, которые выпускались в сталинское время. Вот они наиболее, они вот, историк Фурсов говорит, что они одни из самых лучших. То есть я был потрясен, что в школе в те времена, в 50-е годы, проходили, например, психологию. Я когда прочитал, это удивительно. Учебник есть у меня. «Воспитание воли школьника». По первому классу все расписано от гигиены до чтения. И русская литература, я посмотрел учебник, ну просто идеальный. Там стихи русских писателей совершенно удивительные. Можно вот было бы их использовать. И если говорить о методике чтения и счета, то у нас есть в нашем классвете методика раннего развития «Бабушкина школа», то есть она активно есть в интернете, заходите там ко мне везде, вот «Сказок от Абу Юна», и там вот эти все наши такие электронные средства, там всю информацию вы можете взять. Я еще раз повторяю, что я иду по принципу ЛАДа, я же не могу сейчас видоизменить систему образования. Я в свое время смеялся, говорю, делайте меня министром культуры Крыма, когда вот мы ездили перед тем, как Крым, вот там был референдум, мы как раз выступали там везде, я все смеялся, давайте будем министром культуры. Мы живем в тех условиях, поэтому можем делать то, что можем делать. Искажено очень, конечно. А самое, конечно, смешное, что детям они после приезжают, потом я им очень объясняю, они говорят, знаете, а в школе нам говорят, что Сумское не живое. Они говорят, а нам Баюн сказал, что оно живое, а учительница говорит, нет, оно не живое. И вот тут вот приходится уже объяснять, уже как жить. В общем, другие там Баюны, министры. Да. Тебя в министры не взяли. Там больше там с Навьями, видимо, силы. Какие-то Виксы, там другие персонажи. И Кимры болотные. Ой, ну ты сейчас прям наговоришь прям. На, ну глядя, сколько лет, да, страшно. Вообще, один мой знакомый, знаешь, что сказал? Будет порядок в государстве, если Баба-Яга будет заниматься министром здравоохранения, вот Баюн, министр культуры, вот Кощей бессмертный будет у нас банковскую систему вести, автономную, так что за сказкой лучше. В общем, каждый должен быть на своем месте, и будет нам счастье. Ладно, хорошо. Оксана Брейнер, здравствуйте. Вопрос. Есть ли в вашей методике основы, как научить детей быть счастливыми? Как научить ребенка быть счастливым? Это самое главное, потому что вот дело в том, что вот эта программа «Окружающий мир», она как раз показывает счастье каждого дня. Что такое счастье? Своя часть. Это радоваться тому, что есть. Счастье – это же не призрачная птица, которая живет в границе. Счастье – это каждый день. И вот именно через познание окружающего мира, чтобы ребенку было интересно познавать этот окружающий мир, тогда он будет счастливым. Потому что мы счастливы, когда мы находимся на своем месте и выражаемся всеобщим множеством, в полную гармонию. То есть когда мы в ладу сами с собой, а не в разладе. Поэтому, конечно, да, счастье есть. А вопрос такой, на чем строится методика для детей, чтобы эти дети потом счастливые были? Ты просто сказки рассказываешь или все-таки там что-то уже более серьезное? Хотя сказку несерьезно нельзя назвать, но вот в понимании людей сказка что-то серьезное. Нет, я совершенно не серьезный персонаж, естественно, я Скоморох, какая серьезная. А дело в том, что чтобы счастливый человек, который умеет трудиться, умеет быть ответственным, умеет радоваться радостями другого. Поэтому если ребенок воспитан в морально-нравственных именно нормах, то есть морально-нравственные качества у него мощные, он всегда будет счастливым. Несчастливые – это те, которые, знаете, которым вот надо к нам в деревню приехать и поработать. Навоз подбрасывать целую неделю, и придет счастье. Очень быстро причем. В общем, на перетопку к Бабе-Яге в вашу деревню, чтобы под мурлыканье кота Баюна и пляски Лешего, да, у вас все стало на свои места. Хорошо, идем дальше. Иван Капуста, такой вопрос тебе, ну, простой, в общем-то, сказочный. А можешь ли ты, Сказитель, открыть взору печь, которая за твоей спиной? О, нет, то есть тайна великая, потому что то не печь, а я сижу на втором этаже нашей бани, и то камин. Вот, значит так, Оксане Брейнер пирожок дайте, она угадала, что это камин по всем признакам. Так, ладно, это я зачем... И так просто нет, мне сказали так сесть. Я вообще думал так вот, я вот так вот сидеть, а вот все вот так. Никаких тайн нет. Все народ. Все, ты все. Еще ее не запалил, поэтому тебе так уютненько сидеть. А если бы так сейчас камин тебе в спину шкварил, было бы вообще интересненько. Смотришь так, и потихонечку шерстка бы дыбом встала от перегрева. Но, хотя нет, коты любят тепло. Главное, чтобы не пожариться. У меня был знакомый, говорит, я свою кошку несколько раз тушил. Я говорю, в каком смысле? Да, говорит, она зараза залезает то на батарею, то еще куда. А потом пристрастилась зимой, когда в Москве батареи как-то в свое время топили при Лужкове не очень сильно в одно время. И батареи были такие полухолодные у них. И она, говорит, пристрастилась залезать к духовке. А там мать всегда пекла пирожки этого человека и что-то там еще на плите делала. Ну, как всегда, на кухне. И это, значит, вот животное черненькое такое, оно, значит, чувствует тут тепло, ну и лезет туда. И несколько раз прям до такой степени близко залезала, что даже перестала бояться этих вот кипящих всяких там чайников и что там еще, этих сковородок шкварчих. И просто у нее морда обгорала постоянно. Говорит, я чувствую запах уже такой паленого, я ее тушить начинаю, смотрю, у нее шерсть уже там чуть ли не горит. Так что, да, камин, поосторожнее с камином, поосторожнее. Да-да-да. Ну, кстати говоря, кошки, которые живут в нашем полосвете, кошки, они как раз того рассказа, когда кошка спрашивает собаку, как ты думаешь, Бог кто, человек или мы, собака говорит, конечно же, человек, он же меня кормит, а кошка говорит, нет, богиня, это я, он же меня кормит, наши кошки здесь все, человек 30. Да, идем дальше. Ярослава Ярославная. Вопрос, а почему у вас на чело начертано, или что у вас, что у вас на челе начертано, вот на очелье, судя по всему? Узоры, обычные узоры. Ну, необычные, ладно, что там, необычные, красивые какие-то. А ну, волшебные обережные узоры. Вот теперь правильный ответ, волшебные узоры. А то обычные. Ишь ты, кот Баюн, да еще с обычными узорами. Ну, для меня волшебство – это обычное дело. Просто я... Я же сейчас обиду, да, и все, пойду гулять. У меня как раз время ночное, активное. Как там пел? Просто я работаю волшебником, да? Ну, ничего такого особенного. Просто волшебник. Ладно, Иван Капуста нам вопрос направляет. Так, влияние... живого огня на воспитание детей. Способствует ли оно лучшему общению? Конечно. Вы знаете, вот все-таки, чем хорошо жить-то на природе, то есть я-то живу в лесу, то все-таки печка – это живой огонь, вот созерцание этого огня. Но даже свеча, то есть это же известно, что когда ты смотришь на живой огонь, улучшается зрение. И так как мы еще постоянно жжем костры всем нашим столярным праздником, то, конечно же, вот это созерцание вот этой стихии огня, оно приносит понимание того, что мы все сворожичи. У нас температура тела, нет, у вас температура тела, я сказочный персонаж, у меня любая температура тела, 36,6 градусов. То есть идут постоянно биохимические процессы горения в нашем теле. Оно поддерживает высокую температуру. Поэтому мы излучаем тепло, и мы сами как солнышко, мы сами как огонь. Поэтому огонь – это наш брат, и, например, я вот хожу по углям, наверняка многие из вас ходят по углям. Почему? Потому что мы понимаем, что огонь – наш родной брат, а водица, она нам всем сестрица, и поэтому мы можем и в огонь, и в воду, и через медные трубы пройти. То есть... Вот даже Максимилиан Волошин, он умел разговаривать с огнем, и однажды, когда начинался пожар, он обернулся к огню, поговорил с ним, и огонь утих. А еще более смешная история, как одну ведьму постоянно хотели сжечь во Франции, когда шла борьба с ведьмами, и только костер разожгут, она бу-бу-бу поговорит с огнем, и костер прекращает, ее перестали жечь, потому что в воде не тонет, в огне не горит. Огонь, он действительно, это вот мощное такой какой-то происходит таинство, конечно, когда вы с детьми около костра и какие-то рассказы около костра. Это замечательно. Ну да, так сидишь, так смотришь пожар, слышишь огонь. Ну что-то так распалился, да успокойся ты. Ну что-то на самом деле. Все нормально, все хорошо. А я вот... Ну, надо в первую очередь, если такое, конечно, чтобы не услышалось, не откликнулось, но когда огонь бросают, нужно писанки бросать, крашеные яйца, потому что они связаны с силой Ярилы, а если огонь от молнии, нужно в первую очередь залить молоко. Это наши предзнаки. Точно так же, как если вы хотите, чтобы гроза обошла, нужно выбросить лунную ворота. Ну да, я еще знаю, что когда сильный гром разыграется, или брали кочергу, тоже бросали на улицу, или доставали какую-нибудь головень такую прямо из печки и бросали. Я как-то бросил. Я бросил как чугунную сковородку, ничего это не помогло. Ну, главное же бросить, как-то сохранить. Ну, в общем, да, что там бросить. Надо же было бросить что-то, но я и бросил. Хорошо, хорошо. Я хочу тебя еще немножко помучить. Про Бабу-Ягу поговорили. Вот ты тут упомянул еще и Кощея, который должен быть хозяином Центробанка, судя по всему. А что да, это такое за товарищ, этот самый Кощей? Уж если мы про воспитание в традиции Руси говорим, то необходимо и сказочных персонажей правильно понимать. Это что, на самом деле этот гадкий старикашка, который всем жизнь портит? Вот с Кощеем какая-то ситуация такая получается очень интересная. Конечно, в сказках-то он персонаж отрицательный, да, то есть его там Кощеева смерть находит в иголке. Но тем не менее, само по себе слово «Кощей», оно однокоренное словом «кощун», то есть «кощунствовать», я сейчас кощунствую. Я рассказываю о жизни богов, да, и героев, это кощуны. То есть это что-то... То есть Кощей, Кош, как Макоша, то есть мать всех Кош, мать всех оболочек. Макоша, кошелек, однокоренные слова, кошелевая таман тоже. Поэтому я все-таки думаю, что просто его деньги испортили. Наверное, так. То есть изначально он был хороший, он хранил все возможности, но кощунами на Руси называли тех, кто как раз мог, как говорится, руководить богатствами, как сейчас направлять финансовые потоки. Наверное, его деньги стоят. Ну, то есть подался мужик в бизнес, да, и там ничего личного, это просто бизнес. Ничего личного, да, стал он олигархом. А олигархи – это кто, как сказал мой друг, замечательный писатель Натюк, вот в «Лесова книга», он сказал, олигархи – это, знаете, как вот психическое заболевание, клептомания, они же воруют, не могут остановиться. Но только воруют уже не просто вещи в магазине, а целиком магазинами, целиком складами и прочим. Понятно. Все равно они рано или поздно они лопнут. Ну, в общем, да, карманы прорываются, оттуда все высыпает. И чем больше набрал, тем быстрее лопнет. То что-то твое. Да, вот. Это ежу понятно, как мы говорили. То-то я ни одного ежа здесь не вижу среди олигархов. Хорошо, хорошо. И, наверное, надо еще заметить, что вот если мы «кощун» пишем, это одно, если «кощун» – это другое, то же самое, как и «кощей» или «кощей». Вот в одном случае это управитель темных, в другом случае это тот, который накапливает все. В одном случае это тот, который как бы собирает что-то, а в другом – тот, который обращается к щурам, к древности, к нашим, вещает об этом, о древности, о нашей. Вот, так что очень интересная у нас получается беседа, и тут перекликается и с какими-то древними начертаниями, написаниями. Так что изучайте буквицы, изучайте древние наши писания, и будет вам счастье в жизни. Идем дальше. Ярослава Ярославна, вопрос. А сказки Пушкина самые эффективные для подрастающего поколения? Как вы считаете? Ну, начинаем мы уже с вами обговорили это, да, то есть начинаем с русских народных сказок. Потом, конечно же, сказки Пушкина очень даже хороши, у него слог прекрасный. В него Арина Родионовна вот это вдохнула все, поэтому сказка о царе Салтане, Руслана Людмила, Лукоморье я, например, на музыку положу, мы прям пойму. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Так что я считаю, читайте сказки Пушкина. Я буду, наверное, такой персонаж не мод. А что, другие персонажи говорят, не читайте сказок Пушкина, которые модные? Нет, Вот, а мне, мы же празднуем День русского языка по всей стране, приглашаемся 6 июня, это в Москве огромный праздник, и в Питере, везде, мы такой вот этот организуем День русского языка. Ко мне подходит человек и такой: вы знаете, Пушкин — это не русский язык. Я говорю: я вас очень прошу, всех оставьте Пушкина в покое, потому что это наш классик, и, конечно же, я вот сейчас просто для себя открыл Тургенева, я вот, ему 200 лет в ноябре исполняется. Он, почитайте его стихи в прозе, такие как «Нимфа», «Молитва», «Деревня». То есть это потрясающий человек такого ведического мировоззрения. Конечно, он был атеист, поэтому как-то его даже в Москве не будет празднований. Я, в общем, за то, чтобы все лучшее сохранять. Пушкин — это наш Александр Сергеевич. Ну и надо не забывать оды Ломоносова читать. Открыла бездна, звезд полна. Так что у нас много есть. Да, звездам числа нет, бездне дна. А ты вот так вот рассказываешь, а про тебя я тут смотрю, в чате разные вещи пишут интересные. Вот, например, написал тут наш слушатель: а дядя-то вещающий знает, кто под личиной, кто под его личиной прикрывается? Кот Баюн – это персонаж русских волшебных сказок, огромный кот-людоед. Не-не-не, людовед. Я ведаю людей. Я это читал в интернете, мало того, у меня на канале «Сказы кота Баюна» есть такая передача, как раз где мой смысл там сказки читает, Алексей читает, Яромир читает сказку, а я потом ее комментирую. И когда мы как раз дошли до людоеда кота Баюна, вот, мне пришлось все людям объяснить, что на самом деле, вы знаете, каннибализма на Руси не было, поэтому я думаю, что это более какие-то, это все черный пиар, что с Бабой-Ягой. Что со мной? Смотрите на меня, обаятельный. Я вас обаиваю, заморачиваю. То есть это же все прекрасно. Баю, баюшки, баю. Не ложись со мной. Так что не бойтесь. Ты знаешь, многие те, которые там, скажем, не очень светленькие, они с виду такие, в общем-то, симпатичненькие, чтобы им так поверили, доверились. Так что, а вдруг ты там что скрываешь? А вдруг ты сейчас нас там убаюкаешь, а потом хап, и нету. И все. Ну, ладно. Хорошо. Давай дальше. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Нужно ли детей учить или нам стоит у них поучиться? Верить, дружить, общаться? Обязательно детей нужно учить и воспитывать. Знаете, то есть мы сами, процесс обучения, он в любом случае идет взаимный. И мы сами у детей... Чему? Мы просто, понимаете, у ребенка у него такое, ну, чистое восприятие мира, которого уже нет у взрослых людей. Поэтому, ну, этому просто я, мне самое главное, чтобы за этим потом не пошла другая такая цепочка. Давайте детям дадим вседозволенность, давайте вот в 5 классе он будет директором у нас школы. То есть вот это уже увод совершенно в другую область, то есть когда, ну, сейчас, например, нельзя, чтобы дети там убирались, потому что это как считается, что это эксплуатация детского труда и прочее. Такая, в общем, опасность, я бы не сказал, даже глупость. А учиться, ну, как сказать, все равно обучение, ну, вот как, если я сказитель, например, я музыкант, я могу же, чему я могу научиться у ребенка, который играть не умеет? Я могу просто прислушиваться к нему, к его сердцу, к его, естественно, искренности, да. Но обучать, вот, если мы говорим про обучение, все-таки от старших к младшим. Здесь как бы шиворот на выворот не может. Я думаю, что здесь имелось в виду учиться вот этой детской непосредственности восприятия мира, потому что мы часто взрослые закостеневаем в своих представлениях о мире, и бывает, что вот ты хоть полено по голове вот кидай вообще, бей по голове, ну, не пробиваем. Потому что вот для этого были скоморохи, для того, чтобы немножко развеселить, как они, скоморохи, свораживали сознание, и уже во время вот этого веселья, то есть происходит вот этот процесс, все становятся детьми. Я на эту тему хочу сказать, у нас в Можайском районе жил очень удивительный гипнотизер, и он выступал в Японии, ему тяжелое попалось задание, вышел такой огромный, прям как борец сумо, то есть артист очень плотного телосложения, толстый. И ему нужно было его превратить под гипнозом 4-летнего ребенка. Задача сложная. Тот не знает русского, наш не знает японского. То есть это был невербальный гипноз. И представляете, этот артист несколько минут танцевал, пел детские песенки, рисовал детские рисунки. Но самое главное, все датчики показали у него здоровье 4-летнего ребенка. У него было отличное давление, у него был правильный сахар в крови, то есть у него все данные были 4-летнего ребенка. Вот скоморохи, как раз вот этот колпак дурака, для чего? Для того, чтобы брать вот наши комплексы, что мы жить много не можем, что мы летать не можем, и вообще мы все в унынии пребываем. Поэтому вот в этом плане дети нам могут много подсказок дать. Мне они очень много дают подсказок, и вся методика, она развивается постоянно в этом живом общении. Хорошо, вот Ярослава просит тебя дать ссылку на канал, на твой имеется в виду канал. Подпишусь. Сказы кота Баюна. Все, там набирайте. А если ссылочку, зайдите, там, ну, наверное, как-то это можно все найти в интернете. Этнокультурный центр «Полусвет», там я администратор, можно тыкнуться, и у меня на странице все написано. Да мы еще проще поступим, как всегда, если такая информация необходима, просто под видео размещается все, что нужно. Ты просто присылаешь эти ссылки необходимые, и все там оказывается. А если ты в свое время... Когда мы с тобой договаривались и помимо своей фотографии прислал еще описание с ссылками, то можно войти в раздел авторов и там все это прочитать и найти. Так что было бы желание, как говорится, придут к тебе и знания. За это вам вручается, но журнал «Хочу все знать». Прям так и хочется этими рифами говорить. Хорошо, так вот такой в твою сторону камешек из рогатки так... Я, конечно, все понимаю, это в чате сообщения, особенно ведущего этой передачи, но как он Кощеев оправдал, меня, честно, напрягло. Это значит, тебя маленький камешек, а у меня такой бульник уже пролетел. Так я не собираюсь никого оправдывать, просто-напросто есть на самом деле разные те ребята из разных мест, Кощей или Кощей, в зависимости от того, как они называются. У них разные функции. Это примерно так же, как, например, лейтенант, у него одна функция, старший лейтенант другая, вот генерал, лейтенант третья. Вроде бы лейтенант похожий, там и там существует, но вот функционалы могут уже отличаться и по должности, по своей, количество людей там под ними разного находится и так далее. Вот, естественно, что я, если бы я был, вот, ну, вел, я про Кощея что-то свое рассказал, но поскольку мы сегодня про сказочное говорим, то в этом случае, ну, не может добро быть без зла, вот понимаете? Ну, вот должен быть какой-то антипод, которого что-то испортило, который бы показывал, что вот так жить нельзя, который бы делал какие-то гадости, как вот та же самая старуха Шипокляк, да? Вот, и поэтому хотите, не хотите, но вот как есть день, так и есть ночь, как есть какая-нибудь добрая душа в сказке, так, может быть, и должен быть злодей. Поэтому уж извините, но из песни слова не выкинешь. И никого не собирается оправдывать. Что есть, то есть. Хорошо, но тогда давай мы сделаем просто. Мы, как всегда, в заключение что-то нашим радиослушателям и зрителям доброе, вечное, хорошее от себя говорим. Вот пришло такое время, чтобы ты что-то доброе, вечное рассказал. Я желаю всем света, счастья. Я желаю всем родам нашим процветания. И пусть солнце каждый день нас радует. Боже наш, Боже, ярила, ярила, ярила, светлая сила, ярила, ярила, сердца связу, ярила, ярила, ярила, добро даруй, ярила, ярила, ярила, о всеня свет, ярила, ярила, ярила, мудрость побед, ярила, ярила, ярила. будьте здоровы, будьте красивы, будьте счастливы. Слава роду, слава родине, слава нам, славянам. Ну что ж, благодарю тебе за и повествование, и за песню добрую, и за радостные пожелания. А мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 17 октября 2018 года, среда, мы говорили в нашей живой беседе, в нашем живом эфире про воспитание детей в традиции Руси. А говорили кто? Автор, ведущий Егоров Владимир, кот Баюн и ведущий Народного славянского радио Алексей Орлов. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.